Крушение. После Крыма все сразу переменилось. У отца произошло столкновение с начальником Юго-Западной железной дороги. Отец бросил службу. Благополучие окончилось сразу. Мы переехали с Никольско-Ботанической улицы на Подвальную. Как будто по насмешке мы поселились на этой улице в подвальном этаже. Мы жили только тем, что мама распродавала вещи. В холодноватой и темной квартире все чаще появлялись безмолвные люди в барашковых шапках. Они шныряли острыми глазками по мебели, картинам, по выставленной на столе посуде, потом тихо и убедительно беседовали с мамой и уходили. А через час-два во двор въезжали дроги и увозили то шкаф, то стол, то трюмо и ковер. На кухне мы заставали по утрам татарина в черной стеганой тюбетейке. Мы звали его Шурум-Бурум. Он сидел на корточках и разглядывал на свет отцовские брюки, пиджаки и простыни. Шурум-Бурум долго торговался, уходил, опять приходил. Мама сердилась, пока, наконец, Шурум-Бурум не бил по рукам, не вытаскивал из кармана толстый бумажник и не отсчитывал, деликатно поплевывая на пальцы, рваные деньги. Отца почти никогда не было дома. Он уходил утром и возвращался поздно, когда мы спали. Где он проводил все дни, никто из нас не знал. Очевидно, он искал службу. Мама сразу постарела. Седая прядь волос все чаще падала у нее со лба на лицо. Мама начала причесываться очень небрежно. Боря ушел от нас и поселился в меблированных комнатах «Прогресс» около вокзала, якобы потому, что оттуда ближе до политехнического института. На самом деле он ушел, потому что не ладил с отцом, считал его виновником несчастья в нашей семье и не хотел жить в угрюмой обстановке подвальной улицы. Боря зарабатывал на себя уроками, но помогать нам не мог. Дима тоже давал уроки. Или, как говорили тогда, был репетитором. Только я был еще молод, чтобы учить других. А Галя так близорука, что не могла ничем заниматься, кроме помощи маме по дому. Лизу пришлось отпустить. Однажды утром к нам пришел вместе с дворником сухопарый скрипучий старик, судебный пристав, и описал за какие-то отцовские долги почти всю оставшуюся обстановку. Отец скрыл от мамы эти долги. Теперь все обнаружилось. После этого отец взял первое попавшееся и очень плохое место на сахарном заводе близ Киева и уехал. Мы остались одни. Несчастье вошло в семью. Она умирала. Я это понимал. Это было особенно трудно после Крыма, после короткой и грустной любви моей к Лене, после легкого моего детства. Раз в месяц дядя Коля присылал маме деньги из Брянска. Мама, получив эти деньги, каждый раз плакала от стыда. Однажды я увидел маму в приемной директора гимназии. Я бросился к ней, но она отвернулась, и я понял, что она не хочет, чтобы я ее заметил. Я не мог догадаться, зачем мама приходила к директору, но ни о чем ее не спрашивал. Через несколько дней новый наш директор Терещенко, назначенный вместо Бессмертного, лысый, низенький и круглый, с головой, будто смазанный маслом, за это ему дали прозвище «Маслобой», остановил меня в коридоре и сказал: «Передайте вашей мамаше, что педагогический совет уважил ее просьбу и освободил вашего брата и вас от платы за учение. Но имейте в виду, что освобождаются только хорошие ученики, поэтому советую подтянуться». Это было первое унижение, какое я испытал. Дома я сказал маме: «Дима и меня освободили от платы. Зачем ты ходила к директору?» «Что же я могла сделать другое?» — тихо спросила мама. «Взять вас из гимназии? Я сам бы заработал на себя». Тогда впервые я увидел на мамином лице испуг, как будто ее ударили. «Не сердись», — сказала мама